Возможно, над ними возвышалась голова, но я видел только эти руки Армана, крепкие, мускулистые, с литым узором бурой плоти. На одной из них красовалась тонкая татуировка, изображающая мечеть с минаретом, башню и покосившуюся от Самума пальму. На руки с затылка не спадал волнами длинный кисейный бежевый шарф, каким прикрывают головы от песка легионеры или солдаты колониальных войск. Его бицепсы, прижатые к грудным мышцам, которых не было за ними видно, резко очерчены. Эти руки жили собственной жизнью. Похоже, они были гербовым щитом, защищавшим Армана его скульптурным оружием. Головокружительная или неторопливая медитация о планетах, светилах, туманностях и галактиках никогда не позволит мне вместить в себя весь мир и никогда не заставит меня с этим смириться. Я теряюсь перед Вселенной. Но меня утешает обыкновенный признак доблестной мужественности. Тревожные мысли или переживания уходят прочь. Моя нежность, ее самые дивные воплощения в мраморе и золоте не стоит телесной модели. Увешивает эту силу браслетами из овсюга. Страх опоздания, заставлявший меня содрогаться, безусловно усиливал мое волнение и позволял мне проникнуть в его суть. Странное переплетение рук не защищало обнаженного воина, а несло в себе напоминание об африканских походах. Наконец, меня приводила в трепет татуировка, башня и минарет, напоминавшие о разлуке со Стилетано, когда я созерцал отражавшийся в море Кадис. Я прошел мимо. Арман не шелохнулся. Я опоздал. Я не решался смотреть на его руки. Они были настолько сильны, что я засомневался, не ошибся ли я, обращаясь лишь к его глазам и устам. Эти руки или то, что они выражали, были реальны, пока они сплетались в витой узор перед торсом борца. Вместе с этим узором исчезнет и самая глубинная, самая подлинная реальность Армана. Сегодня я понимаю, что мне было стыдно разглядывать эти бугры мышц, ибо в них раскрывалась сущность Армана. Если королевское знамя появляется в руках скачущего всадника, мы приходим в волнение и спешим обнажить голову. Если же король несет его сам, мы испытываем гнетущее чувство. Кратчайший путь, который предлагает символ, появляясь в руках того, кого он должен обозначать, создает и разрушает преграду между смыслом слова и понятием, которое оно выражало. И все осложнялось тем, что туловище было покрыто витым узором. Я старался успеть изо всех сил, но я опоздал не по своей вине.